Чтобы хоть как-то отвлечься от впечатлений последних двух дней, Захар решил заняться работой. Она всегда помогала ему отрешиться от всех неприятностей и посторонних дел, но сегодня, впервые за много лет, ничего не получилось. Он волновался за Риту. Все его мысли были с ней. Дед прав. Если я ее упущу, буду последним мудаком. Куда она сейчас помчалась в выходной день? Почему не взяла его с собой? Ах да, там же какой-то дядечка из следственного комитета, к которому она до сих пор никогда не обращалась и который ей благоволит. И тут же Захар ощутил сильнейший укол ревности. А с этим жить невозможно. Но тут зазвонил его мобильник. «Алло, я слушаю!» — крикнул он, даже не взглянув на дисплей. «Захар! Здравствуй, милый, это мама!» Он растерялся. «Да, добрый вечер!» «Захар, я хочу поблагодарить тебя! Ты мне доставил такую радость!» «О чем вы, какую радость?» — крайне удивился он. «Мне сегодня позвонила моя старая подружка, Танечка Маркарьян. Оказывается, ее сын работает с тобой!» «Да-да, Армен отличный, очень способный парень!» Я так обрадовалась ее звонку, ты не представляешь. И она сказала, что приедет ко мне в гости недельки через две. Это такая радость. Она такая милая, Танечка. Мы в институте дружили, а теперь наши сыновья вместе работают. Спасибо тебе, дорогой. Знаешь, с тех пор, как ты побывал у меня, моя жизнь каким-то образом вдруг изменилась к лучшему. Вот и старая подружка нашлась. Мы же больше 40 лет не виделись. Очень рад за вас. «Да, я рассказал Татьяне Ашотовне про ваш пирог с виноградом. Она жаждет научиться его готовить. Она тоже великолепная кулинарка». «Господи помилуй, что я несу. Но я, ей-богу, не знаю, что говорить». «Скажи, Захар, а с Ритой ты видишься?» «О, да». «Как хорошо. Она тебе подходит. Из вас получится чудесная пара. Захар, я понимаю, ты очень занятой человек, но можно я буду иногда звонить? Просто так». — Да, разумеется, можно. — Спасибо, дорогой. И, пожалуйста, передай привет деду и мою огромную благодарность. — За что? — Он поймет. — Все, дорогой, прости, если помешала. И она повесила трубку. Как странно. Ее звонок и ее слова совсем не вызвали у меня раздражения, только недоумение. Я совершенно не знаю, что говорить. Все мысли о работе окончательно выветрились из головы. — Дед, ты не очень занят? — Занят, но если тебе приспичило поговорить, садись. — Дед, сейчас звонила Инга Вячеславовна. Дмитрий Захарович вопросительно взглянул на внука. Говорила всякие слова, а на прощание просила передать тебе привет и огромную благодарность. Я спросил, за что, а она сказала, ты сам поймешь. Ты понимаешь? — Да, Захарка, ты таки поглупел, я бы даже сказал, сдурел от любви. Что ж тут непонятного? Твоя мать благодарит меня за то, что я вырастил тебя, в общем-то, хорошим человеком, добрым и порядочным. И еще немножечко за то, что относился к ней достаточно снисходительно, в отличие от бабушки. Как говорится, этой козе понятно. Она спросила разрешения звонить. Просто так. Я не возражал. И странно. Ни малейшего раздражения. И она тоже в восторге от Риты. Ну так хорошо же! — Да, вероятно. Опять зазвонил телефон. — Алло, — ответил Захар. — Захар Алексеевич, здравствуйте. Это Рита Метелева. — Здравствуйте, добрый день. — Ну, вообще-то уже вечер. — Хорошо, добрый вечер. Что-то с Ильей? — С ним, слава богу, все отлично. Его послезавтра выписывают и отправляют в санаторий под Москву. Знаете, после вашего визита он стал быстрее набираться сил и вообще как-то воспрял духом. — Очень рад. — Захар Алексеевич, мне неудобно вас просить. — Слушаю вас. Не могли бы вы завтра заглянуть к нему хотя бы на 5 минуток? В воскресенье можно в любое время. — Да, непременно. — Тем более, если мой визит имеет определенный терапевтический эффект, — засмеялся Захар, — я просто обязан навестить его. — Захар Алексеевич, знаете... В голосе ее слышалось смущение. — Тот человек... Ну, вы понимаете, о ком я, он... «Вернулся. Вот как? Вас это радует?» «Да, очень. Ну что ж, рад за вас. Он мне все объяснил». «Послушайте, Рита, мне совершенно незачем знать детали. Да-да, вы правы, извините. А к Илье я завтра непременно загляну». «Я не ослышался, ты сказал Рита?» «Это совершенно другая Рита, дед, сестра Ильи из Векова. Мне не понравилось, как ты закончил разговор. Мне незачем знать детали. Это было по меньшей мере невежливо. Подчеркиваю, по меньшей мере. Дед, это такая идиотическая история. Расскажи. Делать тебе нечего, что ли? Валяй, рассказывай. Считай это просто старческое любопытство». «Хорошо, как скажешь», — пожал плечами Захар. Дмитрий Захарович внимательно выслушал внука. «Ну что ж, могу сказать, что в этой и вправду идиотической истории ты повел себя достойно, мой мальчик. Может, даже спас эту влюбленную дурочку от какой-то большой глупости. А этот ее кавалер, похоже, просто проходимец. Видите ли, он все объяснил. Он ей, как вы теперь говорите, лапши на уши навешал, а она и рада, всему поверила. Забавно, что она тоже Рита. А скажи честно, если бы она не удрала из Тель-Авива, ты мог бы закрутить с ней?» «Думаю, что нет. Когда погасло сияние, она оказалась не слишком интересной. А самому включить это сияние не хотелось бы?» «Дед», — поморщился Захар, — «ты не можешь не знать, что история не терпит сослагательного наклонения. К тому же через два дня я встретил другую Риту. Скажи, а с чего это ты вдруг стал интересоваться моими любовными делами?» «А с того, что раньше практически нечем было интересоваться. Это твоя гусыня Лиза, дед. Разве бывают подколодные гусыни?» — фыркнул Захар. «Признаю, я ее переоценил. Самая банальная, глупая гусыня. Хотя с этим хирургом она все же поступила как настоящая подколодная змеюка. Если влюбилась, обязана была рассказать ему все, предостеречь. Нет, она даже не гусыня. Гусь все-таки полезная и чрезвычайно вкусная птица. Она просто минога». «Почему минога?» — страшно удивился Захар. «Производит впечатление мелкой змеи, а по сути просто рыбешка, к тому же невкусная. А я люблю миноги». «Ну, а я о чем? 5 лет угробил на эту миногу. Тьфу!» Телефон Риты был заблокирован. Захар не находил себе места. Он лег в постель, но сна не было. «Что это со мной? Забота юности, любовь? Не было у меня в юности никакой любви, только игра гормонов. Интересно, почему? Все столько толдычат про первую любовь. Не было ее у меня. Первая женщина была, а первой любви не было. Правда, первой женщине было 30, а мне вдвое меньше. Она была хороша, и даже первый опыт с ней был прекрасен. С ней я прошел хорошую школу, а это вполне возможно куда важнее для дальнейшей жизни, чем юношеские воздыхания и быстрые неловкие перепихи под страхом быть застигнутыми не вовремя вернувшимися родителями. Именно так случилось с Дэном, школьным дружком. Он говорил, что кроме отвращения, первый сексуальный опыт ничего у него не вызвал. И его первая трепетная любовь к Ленке Козыревой на этом и закончилась. Черт подери, что за мысли? Рита, моя рыжая кошка, еще не моя, но будет. И гори оно все синим пламенем. Да там же есть еще этот журналюга со смешной фамилией Белолицей. У нее явно был с ним роман. Но она же сама недвусмысленно сказала, что любит меня. Ох, грехи наши тяжкие. И тут зазвонил телефон. Рита, в такое время? Неужели что-то случилось? Алло, — закричал он, — ты в порядке? Я тебя не разбудила? Нет, я с ума схожу от волнения. Как это мило. Захар, ты можешь сейчас ко мне приехать? И чтобы ты не задал мне дурацкий вопрос «зачем?», отвечаю сразу «затем». «Любимая», — задохнулся он, — «еду». Он вскочил, мгновенно оделся, оставил на кухонном столе записку «я к Рите», сел в машину и по пустеющим улицам помчался на Сокол. Ни одной хоть сколько-нибудь связной мысли в голове не было. Рита открыла ему так быстро, словно стояла под дверью. На ней был легкий зеленый халатик, рыжие кудри рассыпались по плечам. «Приехал», — выдохнула она и повисла у него на шее. «А твоя мама?» «Мама на 2 дня уехала в Питер к сестре». Она целовала его, пытаясь стащить с него куртку вместе со свитером. «Я не успел побриться. Плевать, я люблю тебя любого». Когда они пришли в себя, Рита вдруг приподнялась на локте, погладила его уже заросшую щетиной щеку и прошептала. «Знаешь, никогда бы не подумала, что лучшим мужчиной в моей жизни окажется небритый профессор. Смешно. Но мне никогда ни с кем не было так хорошо». «А их было много? Ты же не мог не понимать, что я не девственница, а остальное не имеет значения. Скажи, а в ранней юности у тебя была взрослая женщина?» «Почему ты спрашиваешь? Ты явно прошел хорошую школу. Можно сказать, что ты профессор не только своих наук». «Фу, это, кажется, прозвучало достаточно пошло, да?» «Пожалуй, но зато лестно», — засмеялся он. «Хотя в устах любой другой женщины звучало бы непереносимо». «Захар, я сейчас скажу, вернее, задам один вопрос, тоже, наверное, непереносимый в любых устах и тем более в такой ситуации. И если ты ответишь «нет», в наших отношениях ровным счетом ничего не изменится». «О, какая длинная преамбула! Судя по всему, этот вопрос тебя несколько смущает». «Захар, я... Помолчи. Что может смущать такую женщину, как ты?» «Только одно. И я, даже не слыша вопроса, сразу отвечу твердое «да».» Рита вдруг пошла красными пятнами. «Погоди, а вдруг ты имеешь в виду что-то другое?» «Не думаю», — засмеялся Захар. «Признавайся, ты хотела спросить, а не пожениться ли нам, так?» «Господи, Захар, ну как ты догадался?» «И ты сказал «да»? Мне не померещилось?» «Нет, не померещилось». И они вновь накинулись друг на друга. Только уже под утро, засыпая, Рита пробормотала. «Вот что значит встретиться впервые на святой земле». Захара разбудил запах кофе. Он вскочил, натянул трусы и босиком пошлепал на кухню. Рита, уже одетая, причесанная, что-то жарила на плите. Стол был изящно сервирован. «О, привет, Соня!» «Привет, невеста!» «Да ладно, я пошутила!» «Врешь!» «Вру!» — рассмеялась она. «Просто беспардонно вру!» «Ты невероятно красива! Я с ума по тебе схожу!» «Да нет, уже сошел окончательно и бесповоротно!» «Только знаешь, давай не будем устраивать эту канитель со свадьбой, а?» «Конечно! Да я и сама все это терпеть не могу. Устроим только семейный обед. Мы с тобой, твой дед и моя мама. А потом уедем куда-нибудь, не очень далеко и не очень надолго. И вот еще что. Я разрешу тебе ходить небритым. Тебе это идет?» «Да нет уж, моя дорогая, уж лучше я буду бриться, а то в один прекрасный день ты мне скажешь, меня тошнит от твоей небритой рожи». «Не исключено. Можно я приму душ?» «Разумеется, можно. Я приготовила в ванной зеленые полотенца, а не твои». «Боже мой», — думал он, стоя под душем, — «кажется, это счастье. И дело совсем не в том, что мне хорошо с ней в постели. Нет, главное, мы так легко общаемся, так понимаем друг друга с полуслова, полувзгляда. Так, я помню, общались дед с бабушкой. Только в таком случае имеет смысл быть вместе. Кажется, я счастлива. Я нашла мужчину своей мечты. И дело вовсе не в том, что он изумительный любовник, а в том, как он меня понимает, а я его. И общаемся мы с ним совсем как когда-то мама и его отец, дядя Леша. Но мама только мечтала носить фамилию Тверетинова, а я, похоже, скоро буду ее носить». Захар вернулся на кухню со словами. «У меня есть только одно условие. Ты возьмешь мою фамилию». «Эй, ты что, ревешь? Ты умеешь плакать? С чего бы это?» «Просто от счастья». «А, тогда реви». Утолив первый голод, Захар спросил уже вполне серьезно. «Скажи, что тебе вчера удалось сделать?» «Кое-что удалось. Я пока не хочу говорить из суеверия. Завтра я переговорю с Гурьевым, мне необходимо выяснить, что связывает его с Валентином, и уже в зависимости от результатов этого разговора намечу план дальнейших действий. Да, кстати, когда вчера вы с Дмитрием Захаровичем слушали запись, если ты помнишь, Светлана испуганно ахает. Это Лиза показала ей царапину на груди, след от ножа». «Да, я так и понял. А между прочим, когда ты ушла, дед сказал: если ты упустишь такую женщину, будешь последним мудаком». «Но я им не буду». Рита погладила его по небритой щеке. «Люблю тебя. И деда твоего тоже. И отца твоего любила. Я даже маму твою могла бы полюбить. Она в этом очень нуждается, Захар». «Знаю, но у меня пока не получается. А ты люби, ради бога. Она, кстати, мне вчера звонила, спрашивала о тебе. Она убеждена, что из нас получится хорошая пара. А мы ее обязательно тоже позовем на наш свадебный обед». «Как скажете, сударыня», — улыбнулся он. «Что еще твоя мама сказала?» «Что через 2 недели к ней в гости приедет Татьяна Ашотовна. Подружки через 40 лет сольются в экстазе». «Это же так чудесно, Захар! Но только пока...» «Можно я продолжу твою фразу?» «Попробуй. Пока ты не разделаешься с делом Гурьева, никаких свадеб. Я прав?» «На все 100». «А сейчас надо поскорее обрадовать деда. Поедешь со мной?» «А ты сегодня свободен?» «Практически да. Мне нужно только наведаться в Первую Градскую. Там лежит мой студент. Поистине гениальный парень. Его послезавтра отвозят в санаторий. Но это займет от силы час». «Отлично. А я пока пообщаюсь с Дмитрием Захаровичем. Сейчас уберу со стола и поедем». «Я, наверное, должен купить тебе цветы, да?» «Цветы, кольцо и коленопреклонение? К чертям собачьим! Знаешь, что мы с тобой сделаем перво-наперво, чтобы отметить нашу помолвку или обручение? Не знаю точно, как это называется. Ну, заедем в ГУМ». «В ГУМ?» — крайне удивился Захар. «Ага. И нажрёмся там мороженого». «Мороженого? Ну почему в ГУМе?» «А в ГУМе продают сказочное мороженое в стаканчиках. Мама говорит, что это мороженое ее детства. Тогда такое мороженое продавали только в ГУМе, ЦУМе и в детском мире на Лубянке. Но раньше оно было только 3 сортов – сливочное, шоколадное и крем-брюле. А теперь каких только сортов нет. Как тебе такая идея?» «Зашибись!» «Ой, я даже не знаю, ты вообще-то любишь мороженое?» «Обожаю. Но даже если бы не любил, все равно согласился бы. Уж больно экстравагантная идея. Я в восторге. Поехали!»